Что-то дремлет внутри нас. Спящий должен проснуться. Песни храбрых сердца. Приветствую богов. Летает мрак, ветер разметает и облака. Памяти места, если остались сквозь земли дна, будущее ветер в свет на все земли. Шастливая духа, но сейчас будет зла. Там, где я плыву, вскоре будем мы. Разорит на горах и новый Эрисиус. Руны Сибитюр украшает мир. Легкий звон рождения и галактикус. Новым горизонтом для войны за мир. Его рано несет все слез, где разломный мир он все сам. Страни тайна, не сказавший край, он отец всех грядущих раз, и спасший концами.